«Я это... расскажу с самого начала», — сказал он. «Дежурю я с 10 вечера до 6 утра. В час полил дождь, и я остановился на углу Генриетта-стрит поболтать с Гарри Мерчером. Вскоре, где-то около 2, может, чуть позже, я решил пройтись, проверить, все ли в порядке на Брикстон-роуд. Еле пробирался там, столько было грязищи. И безлюдно, не встретил по дороге ни души, только проехал мимо кэп или 2. Шел я и, честно говоря, думал, что теплый джин совсем бы мне не помешал, когда вдруг гляжу, а в окне того дома свет горит. Я-то знаю, что 2 дома в Лористон Гарденс пустуют. Последний жилец там умер от брюшного тифа. Ну, тогда я, конечно, встревожился, заподозрил неладное, увидев свет. Когда подошел к двери, вы остановились и опять пошли к садовой калитке, — прервал его мой друг. Зачем? Ранс подскочил, как ошпаренный, и уставился на Шерлока Холмса с выражением крайнего удивления. «Верно, сэр», — произнес он, — «хотя одному Богу известно, как вы об этом узнали. Видите ли, я, когда к двери подошел, там было так тихо, кругом ни души, что я подумал о том, одному туда соваться не стоит. Сам-то я ничего не боюсь на этом свете, но решил, что, может, это он, тот, что умер от тифа, осматривает канализацию, из которой пришла сгубившая его зараза. Я засомневался и пошел к калитке посмотреть. Может, увижу фонарь Мерчера, но не увидел. Фонарей других полисменов тоже не было. На улице никого не было. Ни одной живой души, сэр, даже собак. Ну, я взял себя в руки и вернулся. Толкнул дверь, а она открыта. Внутри было тихо. Я и пошел в комнату, в окне которой видел свет. На камине горела свеча из красного воска, и я увидел... Знаю, что вы увидели. Вы обошли комнату несколько раз и встали на колени перед трупом. Затем прошли по коридору и попытались открыть дверь в кухню. После этого Джон Ранс вскочил на ноги с испуганным лицом и подозрительным взглядом. «Вы то, как это все видели! Прятались где-то!» — закричал он. «Сдается мне, знаете вы больше, чем положено!» Холмс засмеялся и бросил констеблю через стол свою визитную карточку. «Не нужно арестовывать меня за убийство», — сказал он. «Я один из гончих, а не добыча. Господа Грегсон и Лестрейд попросили меня помочь, так что продолжайте, пожалуйста. Что вы потом сделали?» Ранс снова сел, но, судя по его виду, не избавился от подозрений. «Я пошел к калитке и свистнул в свисток. Это услышали Мерчер, еще 2 наших, они и прибежали». «А после этого на улице по-прежнему никого не было?» «Нет, если не считать тех, кого я подозревать-то смешно». «Что вы имеете в виду?» Констебль осклабился. «Я видел много надравшихся парней, — сказал он, — но таких пьяных в стельку, как тот в первый раз. Стоял у калитки, когда я вышел, облокотился о забор и горланит песню о новой юбке Коломбины или какую-то подобную чушь. Стоять не мог, так нализался». «Как он выглядел?» — спросил Холмс. Похоже, Джону Рансу не очень понравилось это вынужденное отступление. «Выглядел, как упившийся до чертиков, и...» — недовольно стал объяснять он. «Его лицо, одежда, разве вы ничего не заметили?» — спросил, недослушав, Холмс. — Ну, заметил кое-что. Высокий парень с красной рожей. Подбородок был закрыт шарфом. — Достаточно! — крикнул Холмс. — Что с ним стало дальше? — У нас и без него было дел по горло, — сказал полисмен обиженным голосом. — Бьюсь об заклад, дотащился до дома. Такие... Во что он был одет? — В коричневое пальто. В руке был кнут. — Кнут? Вроде нет. — Наверное, забыл его, — пробормотал мой приятель. — Вы случайно не видели или не слышали после этого кэп? — Нет. — Вот ваши полсуверена, — сказал Холмс, поднявшись и взяв шляпу. — Боюсь, Ранс, вам не сделать карьеры в полиции. Видимо, вы носите голову исключительно в декоративных целях. Прошлой ночью вы могли бы получить сержантские погоны. У вас в руках была разгадка тайны, человек, которого мы ищем. Теперь уже бесполезно что-либо доказывать. Все было так, как я сказал. Пойдемте, доктор. Мы направились к кэбу, оставив нашего свидетеля наедине с его недоверием, разбавленным, правда, некоторой тревогой. «Совершеннейший кретин!» — сказал разозленный Холмс по дороге домой. «Подумать только! Иметь в руках такой бесподобный шанс и прозевать его!» «Но мне до сих пор многое непонятно. Признаю, что описание этого человека согласуется с вашими приметами второго незнакомца. Но зачем ему было снова возвращаться в дом? Преступники так не поступают». «Кольцо, мой друг, кольцо! Вот что заставило его вернуться! Если не будет другого способа поймать его, можно будет закинуть удочку с этой наживкой. Я возьму его, доктор. Ставлю 2-1, что он будет мой. Однако я должен вас поблагодарить. Возможно, если бы не вы, я не поехал бы туда, упустив тем самым чудеснейший этюд в жизни. Я бы назвал его... этюдом в багровых тонах. Почему бы не использовать немного художественного стиля? В бесцветный моток житейской неразберихи вплетена багровая нить убийства. Наша задача — распутать его и отделить эту нить от остальных, обнажив каждый скрытый от нас дюйм».